Опять же, учитывая, что технически это мое прошлое, для меня имело смысл чувствовать себя так, верно. Почему-то мне кажется, что решение остаться здесь просто для того, чтобы немного расслабиться, было правильным выбором. Никаких сумасшедших, которые беспокоили бы меня, никаких жаждущих власти культиваторов, пытающихся убить меня, никакой реальной угрозы моим милым ученикам или даже просто людям, которые мне не безразличны, никакой темной секты или других мерзких существ, пытающихся уничтожить мир. «Да, это место прекрасно. Нейтян, я ухожу в школу», — крикнула Цуки с порога. Я появился из кухни, держа в руках бента, которое приготовил для нее. «Будь осторожна. Я наложил на тебя несколько защитных надписей, которые, сомневаюсь, что что-либо в этом мире может сломать, но это не оправдание небрежности. Хи-хи, что они делают? Ну, давай просто скажем, что если бы грузовик попытался тебя иссякайнуть, то иссякайнулся бы сам. Единственной проблемой для нас было бы попытаться объяснить, как ты уничтожила грузовик». Гухихихи, Нейтян, как обычно, беспокоится. Она взяла бента у меня из рук и чмокнула меня в щеку. «Я люблю тебя, Нейтян». Она помахала в ответ, прежде чем выбежать из дома. «Мм, младшие сестры определенно милые. Теперь я знаю, почему и в прошлой жизни баловал Иларию. Хотя Цайгонг все еще самое милое. Теперь я тоже должен приступить к работе, не то чтобы это было трудно сделать, учитывая мои нынешние способности, а также мои знания о будущем. Поскольку мои воспоминания все еще медленно возвращаются ко мне, я еще не знаю всего, что должно произойти в будущем. Но я, по крайней мере, знаю о том, что должно произойти в ближайшие 2 года или около того. Я быстро прибрался в доме, прежде чем пойти в свою комнату, чтобы надеть костюм. Когда все было готово, я вышел из дома как раз в тот момент, когда перед домом остановился черный седан с тонированными стеклами. Я забрался на заднее сиденье и с улыбкой поприветствовал единственного пассажира машины. «Доброе утро, Хирота». «Доброе утро, Аники». Хирота поприветствовал меня с водительского сиденья. Как и предсказывал Аники, семья Касима попросила о встрече с нами сегодня. Я кивнул. «Хорошо, все идет по плану. Я никогда не собирался вечно оставаться в подчинении у 3 других семей Якудза и уже строил планы либо свергнуть их, либо поглотить с того самого дня, как возглавил эту семью. Семья Китакура была самой простой, так как их матриарх была своего рода шатаканом, так что все, что мне действительно нужно было сделать, это соблазнить ее несколькими взмахами ресниц. Моей следующей целью была семья Касима, чей основной бизнес связан с ночными клубами и барами в Кабукича. Я создал несколько конкурирующих предприятий в этом районе под управлением другой компании, которая забрала у них довольно большую часть их бизнеса. Если бы это был обычный я, мне бы удалось украсть их бизнес только через год или около того, но с моими махинациями 1 дня было достаточно, чтобы полностью перевернуть их судьбу с ног на голову. Они пытались беспокоить и запугивать конкурентов, но совершенно безуспешно, поэтому они попытались выяснить, откуда взялись эти конкуренты. Только недавно они поняли, что все они подчиняются мне, и теперь требовали ответов на вопрос, почему мы конкурируем с ними. Ничего страшного, я уже был готов иметь с ними дело. Или, по крайней мере, моя память, которую я сохранил. У нее были планы относительно того, как поступить с каждой из семей Якудза на случай, если они станут враждебно относиться к нам. Похоже, я был очень скрупулезен в этом. «Ты все приготовил?» – я спросил. Хирота кивнул. «Юми позаботилась об этом, она ждет нас на месте встречи. Должны ли мы отправиться туда прямо сейчас? Было бы нехорошо заставлять Касиму Дона ждать, даже если мы наносим удар ему в спину». Я уже собирался согласиться, когда вспомнил тот факт, что у меня все еще есть силы из другого мира, так что у меня не было абсолютно никаких причин играть по правилам этого мира. И вообще, разве мой план не состоял в том, чтобы развалить это место на части? Я почти забыл об этом. И хотя я не могу сделать что-то слишком радикальное, просто на случай, если я разорву себя на части вместе с пространством, так что давайте для начала проверим, как далеко я могу зайти. Я ухмыльнулся. Знаешь, я немного проголодался. Разве через дорогу от нашего офиса не открылось новое заведение с рамином? Почему бы нам всем сначала не перекусить на скорую руку? Я угощаю. И знаешь что? Скажи Юми, чтобы она тоже пришла. Хирота поднял бровь, глядя на меня. Ты уверен в этом, Аники? Мы оба знаем, насколько серьезен Касима Дона. Он будет дышать нам в затылок, если мы опоздаем, понимаешь?» Я усмехнулся. «Поверь мне, я знаю, что я делаю». На лице Хирота все еще было довольно сомнительное выражение, но он решил, что лучше довериться мне. Он достал свой телефон и отправил быстрое сообщение, предположительно Юми, прежде чем нажать на педали и отвести нас к месту назначения. Я воспользовался возможностью проверить Цуки по надписям, которые я на нее наложил, и обнаружил, что она как раз подходила к своему классу, с улыбкой махая своим друзьям. Глядя на ее улыбку, я вспомнил прошлый вечер, когда я рассказал Цуки о своем статусе переселенца. Видя, как она приняла меня всем сердцем, я ни за что не мог подвести ее в этой жизни. Вот почему. В этом мире я стану немного эгоистичным и дам людям понять, что им придется играть по моим правилам. Глава 619. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Глава 619. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. От лица главного героя. Старший брат, я почти уверена, что Касима Дона уже кипит от злости. Заметила Юми, следуя на шаг позади меня, когда я вел нашу небольшую группу к условленному месту встречи. Я должен согласиться с Юми-сан в этом, Аники. На самом деле это был самый напряженный рамен, который я когда-либо ел. Может, нам стоит позвать остальных, а не идти туда только втроем? Добавил Хирота. Я усмехнулся им. Вы двое слишком беспокоитесь. Я же говорил, что у меня все под контролем, не так ли? Или вы двое так мало верите в меня? Нет, это не так, старший брат. Никогда, Аники. Оба они отрицали это с выражением паники на лицах, на что я просто отшутился. Вскоре мы добрались до ночного клуба, где должна была состояться встреча. Учитывая, что был еще полдень, он должен был быть закрыт, так что вокруг не было никого, кроме нас и одного вышибалы, стоявшего у входа. «Вы опоздали», — упрекнул он нас, нахмурив брови. «Я надеюсь, у вас есть хорошие объяснения, потому что Аядзи определенно вами недоволен». Не дожидаясь ответа, он открыл дверь клуба и вошел внутрь, жестом приглашая нас следовать за ним. «Довольно грубо, вам не кажется?» — заметил я. Хирота и Юми просто уставились на меня, как будто у меня выросла вторая голова. «Будь моя семья и семья Касимы равны, мои слова имели бы смысл. Но прямо сейчас мы всего лишь маленькая и незначительная семья, которая якобы сидит верхом на своих фалдах. Даже если я патриарх своей семьи, их головорезам могло сойти с рук подобное обращение, и мы ничего не могли с этим поделать. Вернее, так было до сих пор. Мы шли по пустым залам клуба, чему-то, что должно было перемениться с приходом темноты. Но я точно знал, что они постоянно теряли клиентов до такой степени, что однажды ночью клуб даже опустел. В одной из ниш нас ждал патриарх семьи Касима, Эйко Касима. Внешне он выглядел как политик в очках и худощавого телосложения, но это только на первый взгляд. Хотя он мог выглядеть на 30, в этом году мужчине уже перевалило за 60. Некоторые приписывали его молодость тому, что он был кровососущим вампиром, и я был склонен им верить. Он был печально известен тем, что был чрезвычайно строг даже со своими людьми. Любая неудача была встречена самым суровым наказанием, вопреки всему. Но именно из-за такого отношения его семью можно было считать одной из самых смертоносных, поскольку его люди были специально обучены быть эффективными и безжалостными. Пожелая он кого-то убить, его люди выследили бы этого человека без единого дня отдыха, пока работа не будет выполнена. И теперь упомянутый мужчина пристально смотрел на нас в тот момент, когда мы появились в поле зрения, не мигая наблюдая за нами, когда мы пробирались, чтобы сесть напротив него. Юми и Хитори, по понятным причинам, нервничали, когда он смотрел на них, поскольку нашу собственную семью все еще можно было считать довольно молодой в этом бизнесе, основные члены которой были не старше 25. Такая старая семья, как семья Касима, могла бы легко раздавить нас в лепешку. Опять же, это... Конечно, если мы бы все еще находились в обычных обстоятельствах. Я удобно устроился на своем месте напротив патриарха Касимы, даже не выказывая беспокойства по поводу мужчин, которые начали появляться из углов клуба, окружая нас. «У тебя есть немного наглости, сопляк», — прорычал Касима, нетерпеливо постукивая пальцем по столу. «Сначала ты ударил меня ножом в спину теми кабаре-клубами, которые ты устроил, потом ты имел наглость притворяться невинным, наблюдая, как я иду в погоню за дикими гусями, а теперь ты даже опоздал, когда я проявил вежливость, пригласив тебя сюда. Ты правда думаешь, что мы не раздавим тебя только потому, что ты выполнил для нас небольшую работу? Работа, которую мы можем легко заменить другой третьесортной семьей. Я сцепил пальцы перед собой и придвинулся ближе к столу. Теперь все взгляды были устремлены на меня, ожидая, что именно я скажу в свою защиту. Я втянул воздух и драматически задержал его, глядя патриарху прямо в глаза, прежде чем, наконец, заговорить. И что? Тишина. Все просто уставились на меня, их умы все еще пытались осмыслить то, что я только что сказал. Патриарх стукнул кулаком по столу. И что? При всем озвученном, единственное, что ты смог сказать в свое оправдание, это и что? Я наклонил к нему голову, как будто не понимая, почему он так расстроен. Почему ты так удивлен? Разве ты сам не вонзал мне нож в спину? Он пристально посмотрел на меня на мгновение, прежде чем сказать: о чем ты вообще говоришь? Я абсолютно ничего не получу, делая это. Это звучало так искренне, что я почти поверил ему. Я откинулся на спинку стула. Ты думаешь, что я молодой выскочка, который откусил больше, чем могу проживать? Вот почему ты искал другие семьи, которые взялись бы за нашу работу, чтобы ты мог избавиться от нас, когда пожелаешь. К сожалению, ты понял, что никто другой не способен оказать тебе ту же услугу, что и мы, поэтому ты хотел подавить нас, чтобы помешать нам получить больше влияния. Ты даже зашел так далеко, что пытался преследовать моих людей, притворяясь другими соперничающими кланами. Ты думал, я не узнаю? Честно говоря, он проделал очень хорошую работу, скрывая это, поскольку не было никаких доказательств. Другому мне, возможно, они и понадобились бы, чтобы одолеть его, но определенно не нынешнему мне. У тебя нет доказательств. Ты что, теперь клевещешь на старших, сопляк? Я ухмыльнулся. Даже если так, то что ты собираешься с этим делать, Эйкакун? Вокруг нас раздавались резкие вдохи. Я знал, что все его люди были готовы наброситься на меня. Все, что им было нужно, это сигнал от их босса, и они немедленно разорвут меня в клочья. Патриарх нахмурил брови. Сопляк, тебе надоело жить? Я пожал плечами, прежде чем снова наклонился вперед. Эй, хочешь увидеть фокус? Что ты? Неважно, я все равно тебе покажу. Посмотри сюда. Я поднял руку и призвал колоду игральных карт, чтобы они разошлись веером, заставив их появиться из воздуха. Обычно я бы попросил тебя выбрать карту, но я знаю, что ты не в настроении для этого, так что, там, я закрыл колоду, прежде чем разложить ее на столе, показывая, что все карты изменились, явив фотографии нескольких мужчин, люди, которым патриарх поручил саботировать моих людей. Конечно, единственная причина, по которой я это знал, заключалась в том, что я просканировал его воспоминания, а не в том, что провел глубокое расследование. Но для него это должно было выглядеть так, будто у меня на него гораздо больше компромата, который потенциально может доставить ему массу неприятностей. Легкого подергивания его губ было достаточно, чтобы понять, что он встревожен. Я ухмыльнулся. Очень круто, правда? Возможно, это то, чего не хватает твоим клубам, чтобы вернуть толпу, устроить какое-нибудь шоу, понимаешь? Ярость, кипевшая в нем, была очевидна, когда он снова перевел взгляд на меня. Чего ты добиваешься? Я поднял вверх палец. О, но я еще не закончил. Я собрал карты и сжал их в руке, прежде чем отпустить, показывая, что теперь они исчезли. Затем я поднял руку в воздух и щелкнул, привлекая всеобщее внимание к моей поднятой руке, прежде чем материализовать фотографию на столе. Я опустил руку и указал на нее, привлекая к ней всеобщее внимание. Что ты видишь? Патриарх нахмурился. Это фотография твоей сестры, милашка, правда? Просто одна из двух самых милых сестер, которые только могут быть, не ревнуй, хорошо. Но в любом случае, то, что я действительно хочу, чтобы ты увидел, находится позади тебя. Все повернулись туда, куда я указывал, только для того, чтобы понять, что теперь за толпой мужчин стоит гигантская картина, на которой изображена улыбающаяся им женщина. Большинство были удивлены тем, что такая гигантская штука появилась там без их ведома, что было очевидно, поскольку я буквально материализовал ее из воздуха. Только патриарх и я знаем, что эта женщина была любовницей, в которую он втайне был влюблен, воспоминание, которое я вытащил из глубин его сознания. В этом не было бы ничего особенного, если бы не тот факт, что он уже был женат и имел троих детей. Коварный, нарушение личной неприкосновенности, я не знаю, что означают эти слова. Он повернулся ко мне, его лицо было красным, как помидор. К сожалению для него, я еще не закончил. Я постучал пальцем по столу, и он понял, что фотография моей сестры теперь заменена листом бумаги со списком цифр на них. Это были коды доступа ко многим его конспиративным квартирам, где хранились компрометирующие улики против всей его семьи. Некоторые потенциально могли бы запрятать его подальше очень, очень надолго. Опять же, это вещи, которые я украл из его воспоминаний, чтобы материализовать перед ним. Но, в его понимании, это выглядело бы так, как если бы я уже получил к ним доступ и мог использовать их против него, когда захочу. Выражение его лица теперь было подавленным. Чего ты хочешь? Я улыбнулся ему. На самом деле ничего особенного. Просто вся твоя семья становится подчиненной моей. Всего-то, сказав это, я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, ожидая его ответа. Я сделал ему предложение, от которого он не мог отказаться. Абсолютно. Глава 620. Не волнуйся, старший брат справится. Глава 620. Не волнуйся, старший брат справится. От лица главного героя. Я вышел из клуба вместе с двумя моими товарищами и вышибалой, прежде чем направиться к выходу. У Юми и Хирота были пустые выражения на лицах, как будто они все еще не могли понять, что произошло внутри. Вышибала уже собирался вернуться в клуб, не проронив ни слова, когда я громко прочистил горло. Он быстро повернулся и склонил голову под идеальным углом в 90 градусов. «Берегите себя, Аядзи!» Я отмахнулся от него, и он ретировался обратно в клуб, оставив меня наедине с моими спутниками. «Что? Что только что произошло, Юми?» — спросил Хирота, его лицо все еще было пустым. «Я не знаю, Хирота, такое чувство, будто я во сне», — ответила Юми с таким же пустым выражением на лице. Я щелкнул пальцами перед ними, выводя их из ступора. «Семья Касима теперь наши подчиненные, вот и все. Почему вы двое так удивлены?» Юми схватилась за голову. «Подожди, старший брат, нет, семья Касима имеет многовековую историю, ты в курсе. У них в одной только семье Касима более 600 членов, ты в курсе. Как мы сделали их своими подчиненными, когда у нас в семье едва ли есть сотня человек?» Я пожал плечами. «Потому что мы лучше их, все очень просто». Хирота схватил меня за руки. «Аники, ты потрясающий, этот клянется следовать за тобой, куда бы ты ни пошел, даже если это будет штурм врат ада, я буду там с Аники». «Ладно, ладно, успокойся, не нужно устраивать из этого сенсацию. На этом еще ничего не закончено, впереди нам предстоит еще много работы. Или, скорее, вам, ребята, предстоит еще много работы». Юми наклонила ко мне голову. «Что ты имеешь в виду, старший брат?» Я жестом показал, что нам следует уйти, и они вдвоем последовали за мной обратно к машине, которую мы припарковали у тротуара. Только когда мы отъехали подальше, я наклонился вперед, чтобы объяснить. Касима-сан, возможно, и присягнул нам своей семьей, но этот человек определенно не был бы рад такому соглашению. Я не сомневаюсь, что он уже пытается найти способ выбраться из своей нынешней ситуации. В конце концов, мы уже знаем, что он не прочь нанести удар в спину. Юми повернулась, чтобы посмотреть на меня с пассажирского сиденья. Это напомнило мне, как старший брат узнал о том, что Касима Дона саботирует нас. Я не думаю, что кто-либо из нас понял, кто стоит за этими нападениями. Я улыбнулся ей. «Как ты думаешь, с кем ты разговариваешь? В конце концов, это я». «Ах, конечно, старший брат, эх, но, в таком случае, разумно ли со стороны старшего брата принять их в качестве наших подчиненных? Они могут предать нас в любой момент». Я постучал себя по носу. «Разве ты не слышала поговорку «держи своих друзей близко», а врагов еще ближе?» В любом случае, весь смысл того, чтобы сделать их нашими подчиненными, заключается не в увеличении рабочей силы, а в том, чтобы поставить себя в один ряд с другими семьями и привлечь их внимание. «Вы двое знаете, что мы являемся частью Альянса Рю, верно?» «Конечно, Аники, это само собой разумеется, старший брат. Семья Касима – одна из 20 лучших семей Альянса Рю, в то время как мы – среди самых бедных на 192-м месте. Теперь, когда мы только что подчинили себе одну из 20 лучших семей, это обязательно привлечет к нам внимание остальных. Это может быть немного сложно, но моя семья, как и все остальные семьи якудза в западной части Японии, являются частью альянса Рю. На бумаге предполагается, что все должны работать вместе, чтобы принести альянсу больше пользы и процветания, как одна большая счастливая семья. Но когда вы объединяете большую группу преступников, никакое чувство морали не сможет предотвратить нанесение ударов в спину и внутренние распри среди коллектива. Хирото посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Аники, разве это неплохо? Другие семьи теперь будут следить за нами, и некоторые, вероятно, захотят принять меры, прежде чем мы вырастем еще больше». Обычно Хирото, конечно, был бы прав, мы были не в том состоянии, чтобы пойти против какой-либо из главных семей Альянса, если бы они обнажили на нас свои клыки. Дело было даже не в их боевой силе, поскольку их влияние простиралось дальше нашего, они могли подавить нас только благодаря своим связям. Единственная проблема для них в том, что теперь они играют по моим правилам. Я улыбнулся в ответ Хирото. На самом деле этого-то я и хочу. Они придут за нами, потерпят неудачу, и тогда у нас будет повод отомстить им. Мы все-таки используем активы семьи Касима, Аники? А нет, вовсе нет. Они все равно не будут сотрудничать. Я сам с ними разберусь. Лицо Юми сморщилось от беспокойства. Старший брат, есть ли у нас какая-то причина противодействовать им? Разве мы не планировали заниматься деятельностью якудза просто в качестве побочного бизнеса и сосредоточиться на международной торговле? Это по-прежнему так, заверил я ее. Но на этот раз мы займемся и тем, и другим. В конце концов, нет причин отказываться от чего-то полезного для нас. Вы двое, подождите еще немного. Все откроется в свое время. Машина остановилась на красный свет, и Хирото обернулся, чтобы посмотреть на меня с приподнятой бровью. Это опять как-то связано с Цуки-чан, не так ли? Я фыркнул. А как иначе? Контролируя я обе стороны, было бы меньше людей, пытающихся помешать моему времяпрепровождению с Цуки. Это верно лишь отчасти. Если бы я занимал важное положение в Альянсе, семья, которая потенциально пожелала бы убить меня, была бы менее склонна к этому. Не то чтобы я дам им шанса попробовать, появись у них такое намерение, но это означало бы для меня на одну проблему меньше, что является плюсом. Два человека, сидевшие передо мной, вздохнули, прежде чем обернуться обратно как раз в тот момент, когда загорелся зеленый свет. Так куда теперь, Аники? Я проверил время на своих часах. Цуки, пора выходить из школы, так что давайте заедем за ней. Хорошо, мне высадить тебя в обычном месте, чтобы ты мог дойти туда пешком. Аники? Я ухмыльнулся. Нет, на этот раз мы доедем прямо до ворот. Ты уверен, старший брат? Спросила Юми, снова выглядя обеспокоенной. Разве ты не хотел держать Цуки-тян подальше от всего этого? Ну, она уже большая девочка, и вчера у нас был долгий разговор. Лучше, чтобы она знала обо всем, чем оставаться в неведении. Кроме того, сегодня должно произойти что-то интересное, и было бы хорошо, если бы вы, ребята, были там. Ты хочешь, чтобы мы всех обзвонили, Аники? Ну, нескольких будет достаточно, мы просто собираемся запугать некоторых старшеклассников, не нужно быть слишком радикальными в наших действиях. Юми хихикнула. Я не уверена, что старший брат может так говорить, учитывая то, что ты сделал с Касимой Дона. Да, да, а теперь дави на газ, Хирото. Понял, Аники? Я расслабился на заднем сиденье, пока мы ехали к школе Цуки, Юми уже набирала номера, чтобы позвонить нескольким нашим людям, чтобы встретиться с нами на месте. Если сегодняшнее будущее памяти Цуки окажется таким же, между ней и некоторыми любопытными учениками, которые считают, что они лучше ее, произойдет небольшая стычка. Конечно, долгом старшего брата будет помочь своей младшей сестре, когда над ней издеваются. Глава 621. Старший брат здесь, чтобы надавать кому-то пощечин. Глава 621. Старший брат здесь, чтобы надавать кому-то пощечин. Память Цуки от первого лица. Цуки-тян, твой брат сегодня снова придет за тобой. Я остановилась, собирая сумку, чтобы посмотреть на одноклассницу, которая окликнула меня. Аки-сан, тебе что-то нужно? Акане Аки, одна из тех, кого я презираю больше всего в этой школе. Если бы мне пришлось описывать ее, она была бы просто избалованной, богатой и некультурной сукой. Она из тех людей, которые думают, что все можно решить с помощью денег, и верят, что мир вращается вокруг них и только вокруг них. Настоящая пустая трата кислорода. Она особенно сильно не взлюбила меня, когда поняла, что я выделяюсь больше, чем она, потому что я объективно была лучше ее во всех отношениях. Затем она насмехалась надо мной вместе со своими подхалимами и делала из себя абсолютную гадину только для того, чтобы досадить мне. Хотя это было не до такой степени, чтобы называть это домогательством, она иногда делала нейтян объектом своих шуток, и это было то, с чем я не могла смириться. Поскольку я превзошла ее в наших оценках, спорте, популярности и даже красоте, теперь она прибегает к использованию своего статуса богатства, чтобы издеваться надо мной. Обычно мои друзья помогали защищать меня, когда эта раздражающая сука пыталась меня побеспокоить, заставляя ее отстать от меня. Вследствие чего теперь она выбирает время, когда мои друзья заняты в своих клубах или работают неполный рабочий день, чтобы досадить мне. «О, совсем ничего, Цукитян, твой жалкий брат снова придет за тобой?» Я встала и пристально посмотрела на нее. «Я сказала тебе, что с тобой случится, если ты посмеешь снова оскорбить моего Нейтина. Неужели ты думаешь, что мои угрозы – пустые слова?» «Ахахоха, вовсе нет, Цукитян, это был простой вопрос, тебе не кажется?» Я повернулась, чтобы собрать свои вещи. «Чего ты хочешь, Аки-сан? Если нет ничего важного, я ухожу». «Это довольно грубо с твоей стороны, Цуки-сан», заметила одна из ее подхалимов, качая головой в мою сторону. «Аки-сан беспокоится о ком-то столь незначительном, как ты, и вот как ты ей отвечаешь». Я внутренне вздохнула, этим людям действительно больше нечем заняться. Напыщенная сука театрально махнула рукой. «Все в порядке. Очевидно, что кто-то с ее воспитанием будет вести себя таким образом». Я посмотрела на нее снизу вверх, мои инстинкты говорили мне, что мне не понравится то, о чем она думает. «На что ты намекаешь, Аки-сан?» Она ухмыльнулась мне. «Очевидно, что твой брат, скорее всего, ни на что не годен и вообще не имеет образования. Он, наверное, просто сидит дома и спит целый день, не так ли? Этот его костюм, должно быть, откуда-то украден, и ты заставила его приходить за тобой каждый день, чтобы утешить себя. В конце концов, у вас двоих нет родителей». Я была так близок к тому, чтобы дать ей пощечину по ее глупому лицу, когда она заговорила о Нейтяне, но я остановила себя, когда услышала последнюю часть ее тирады. Как она узнала, что у нас нет родителей? Это было то, что мы с Нейтян все время держали в секрете. Кроме еще одних старшего брата и сестры, которые оказались в такой же ситуации, как и мы, из-за тех плохих людей, не должно быть никого, кто знал бы о наших семейных проблемах. Я скрывала это даже от своих друзей. «Я не знаю, как ты узнала о наших личных семейных делах, но это все равно не твое дело», — прорычала я. «Ахахоха, это задело за живое. Была ли я права насчет того, что твой брат ни на что не годен?» «О, скорее всего, так и есть, не так ли? Он определенно обычный жалкий неряха, который барахтается в жалости к себе в одиночестве в своей комнате, когда тебя нет рядом. Тебе действительно следует просто бросить его для твоего же блага». Я нахмурила брови. «Ты ничего не знаешь о Нейтян. Я предлагаю тебе заткнуть свой рот, пока я не заткнула его за тебя». «О, это угроза? Сейчас здесь только мы, понимаешь? Ты сделаешь со мной что-нибудь, и я могу добиться, чтобы тебя исключили без вопросов. Я сомневаюсь, что вы, бедные брат и сестра, можете себе это позволить, не так ли?» К сожалению, она была права. Бизнес Нейтина только начинал развиваться, и у нас, наконец, дела шли лучше, чем в прошлом, когда нам едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Даже тогда Нейтян следил за тем, чтобы я выглядела нормально снаружи, независимо от того, что ему приходилось делать. Даже моя школьная форма тогда была новой, а не подержанной, что сэкономило бы Нейтину много денег. Но это не значит, что сейчас мы были особенно богаты. Так что я не должна делать ничего, что могло бы причинить неудобство Нейтину. Приняв мое молчание за знак покорности, ухмылка суки стала шире. О боже, посмотрите на нее, она, должно быть, так расстроена, что ее жизнь намного хуже нашей. Может быть, тебе стоит подумать, прежде чем заставлять своего старшего брата притворяться, что он на самом деле богат в этом своем дешевом костюме. Это же очевидно, если подумать, понимаешь? Кто вообще станет каждый день провожать свою сестру домой в такой одежде? Вы оба, очевидно, живете в бедности. Услышав это, я немного успокоилась, так как это означает, что она не потрудилась выяснить, где мы жили. Я изо всех сил старалась не обращать на нее внимания и, подхватив свою сумку, вышла из класса, даже не оглянувшись. Обычно наши взаимодействия заканчивались на этом, но она решила последовать за мной из школы к школьным воротам, скорее всего, наслаждаясь своей предполагаемой победой. Поглядите на крестьянскую девушку, которая сейчас бежит к своему старшему брату. Ей, должно быть, так стыдно за себя. Я услышала, как эта сука произносит это, следуя за мной на небольшом расстоянии. Возможно, если она вежливо попросит, я смогу попросить своего водителя подвести ее. Ее сопровождение смеялось над ее ужасной шуткой, в то время как я продолжала свой путь, чтобы встретиться со своим Нейтином, зная, что быть с Нейтином было самым безопасным местом, где я могла быть. Удивительно, но когда я добралась до школьных ворот, где должен был ждать Нейтян, его нигде не было, чего раньше никогда не случалось. Единственным человеком там был водитель этой суки, ожидавший снаружи своей машины, чтобы забрать свою маленькую мисс-суку. О, что же здесь у нас? Похоже, старшему брату надоело забирать свою бедную младшую сестру. Может быть, он сбежал из дома и бросил свою глупую сестру? Ха-ха-ха. Она рассмеялась. Как раз в тот момент, когда я собиралась развернуться, чтобы ударить эту суку, раздался рев нескольких двигателей, когда несколько машин внезапно остановились перед нами из ниоткуда. Из машин вышли люди, все одетые в костюмы и похожие на телохранителей. Это было похоже на сцену из тех боевиков, где телохранители охраняли периметр, пока на сцене не появится VIP-персона. Я не очень хорошо разбираюсь в автомобилях, но даже я могла сказать, что машина, остановившаяся прямо передо мной, была дорогой. Мой рот разинулся еще больше, когда старший брат Хирота и старшая сестра Юми вышли из машины. Оба они подошли к пассажирской стороне, чтобы открыть дверь и позволить Нейтину выйти из нее. Если быть честной, он выглядел абсолютно круто, делая это. Ах, суки, прости, я опоздал, пробки были невыносимыми. Может, теперь мы поедем домой, Нейтян, что происходит? Глава 622. Моя маленькая принцесса. Глава 622. Моя маленькая принцесса. Память Цуки от первого лица. Нейтян, что происходит? Нейтян улыбнулся мне. Прости, что скрывал это от тебя, Цуки. Но на самом деле ты принцесса далекого королевства, в котором разразилась гражданская война. Меня назначили твоим телохранителем, и нас послали сюда, чтобы спрятаться ради твоей безопасности. Теперь, когда война окончена, тебе нужно вернуться, чтобы править страной в качестве наследной принцессы. Возвращаемся назад, принцесса. Подождите, Нейтян, ты ведь не шутишь, правда? Наследная принцесса. Разве это не как в тех историях, которые ты рассказывал мне перед сном? Ты хочешь сказать, что на самом деле они были реальными для меня? Смотри, даже эта сука и ее компания смотрит на тебя с комично открытыми ртами. Понимаешь, это ведь шутка, правда? Но, сделал бы Нейтян все это просто ради шутки? Нейтян, то, что ты сказал, это правда? Нейтян серьезно кивнул мне, демонстрируя мне лицо, которое указывало на то, что он не шутил. Я сглотнула. Какой, из какой страны я принцесса? Нейтян внезапно расплылся в озорной улыбке. Разумеется, дома, ты принцесса нашей семьи. Моя милая младшая сестра всегда будет моей маленькой принцессой. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать тот факт, что Нейтян только что затроллил меня. Я тут же подбежала и начала бить Нейтина. У-у-у-у. Нейтян всегда издевается надо мной. Нечестно. Я почувствовала, как его рука погладила меня по голове. Ну, в конце концов, я не солгал. Ты всегда была моей маленькой принцессой. У-у-у-у. Нейтян. Внезапно вести себя так круто и говорить такие слова, несправедливо. Он криво улыбнулся мне, прежде чем повернуться и посмотреть на суку позади меня. Аки-сан, да, она заикалась. Хэймэм, для той, кто несла чушь о Нейтяне, почему она сейчас ведет себя так застенчиво? Она даже ерзает, тыча пальцами друг в друга. Она казалась более удивленной присутствием Нейтина, чем толпой телохранителей, окружающих его. По крайней мере, ее свита, по понятным причинам, была потрясена зрелищем. Человек, которого они считали обычным бедным затворником, внезапно появляется с целым парком машин и предстает перед ними, выглядя как принц. А, она краснеет, только не говорите мне, что все это время она придиралась ко мне, потому что ревновала к тому, что у меня есть Нейтян, и хотела испортить мои отношения с ним. Ох уж эти богатеи. Как ты можешь видеть, я не бедный неряха, который запирается дома от нечего делать. Если хочешь знать, я владею несколькими предприятиями, и, как мне кажется, даже твой отец является одним из моих клиентов. Я был бы признателен, если бы с этого момента ты оставила мою сестру в покое, желательно даже не подходя к ней ближе, чем на метр. Понимаешь, сука склонила голову, чего я никогда не могла себе представить, чтобы она делала раньше. Да, я полностью понимаю. Пожалуйста, примите мои извинения, я никогда больше такого не повторю. Это хорошо, я понимаю, что девушки твоего возраста склонны к подобному чувству ревности, но вымещать его на других довольно прискорбно. Ух, я понимаю. Прости за все, что я сделала, Цуки-сан. Уах, Нейтяну так просто удалось заставить ее извиниться, как и ожидалось от Нейтяна. Нейтян повернулся ко мне. Что скажешь, Цуки? Я посмотрела на Аки-сан, которая все еще стояла, склонив голову. Я прощаю тебя, Аки-сан. Спасибо тебе. Я обещаю больше так не поступать. Нейтян кивнул головой. Уму, в конце концов, я предпочитаю хорошо воспитанных девушек. Не трать свою юность на мелочную ревность. А, Нейтян, хорошо воспитанные девушки, понятно. Может быть, мне следует. Подождите, о чем я думаю? Я почувствовала, как Нейтян схватил меня за плечо. Поехали, Цуки. Мы купим немного пудинга на обратном пути. Меня проводили в машину, и старшая сестра Юми закрыла за мной дверь. Нейтян перешел на другую сторону, чтобы сесть в машину после меня. Старшая сестра Юми и старший брат Хирота сели в машину, предложив остальным, кто был снаружи, тоже сесть в свои машины. Куда едем, Аники? Мини-маркет чуть дальше по дороге, пожалуйста. Старший брат Хирота кивнул и повез нас к месту назначения. Я взглянула на старшую сестру Юми и вопросительно посмотрела на нее, только чтобы получить от нее кривую улыбку в ответ. Повернувшись к Нейтяну, на лице которого была самодовольная ухмылка, я надулась на него. Му-у-у. Что все это было, Нейтян? Он притворился невежественным. Хм, было что, если над моей младшей сестрой принцессы издеваются, конечно, долг старшего брата, защищать ее, разве нет? Я начала бить его кулаком по руке. Ты знаешь, что я имею в виду. Ты нанял всех этих актеров только для того, чтобы приехать и поиздеваться надо мной? Нейтян усмехнулся. О, вовсе нет. Все, кого ты видела здесь сегодня, мои подчиненные и работают на меня. И машины тоже мои, на случай, если ты подумала, что они взяты на прокат. Мои глаза расширились. Нейтян на самом деле богат? Ну, это зависит от того, что ты определяешь под словом богат. Но ты же помнишь, что теперь у меня есть кое-что особенное, не так ли? Делать что-то подобное уже не так сложно. Ах, теперь у Нейтяна есть система. Он, вероятно, использует ее в своих интересах. Возможно, она выдает ему награды, такие как дополнительные способности или экстраординарная сумма денег. Я чуть не забыл об этом. Ну, Нейтян, как бы там ни было, потрясающий, я бы не удивилась, если бы ему удалось сделать все это даже без помощи системы. Я посмотрела на старшую сестру Юми и старшего брата Хирота, которые сосредоточили свое внимание на дороге, прежде чем наклониться к Нейтяну и прошептать. «Они знают», — Нейтян покачал головой и приложил палец к губам. «Гухихихи, так это наш маленький секрет». Я уже собиралась протянуть руку и обнять Нейтяна, когда вдруг вспомнила, что он сказал Аки-сан несколько минут назад. «Нейтяну нравятся хорошо воспитанные девушки. Может, мне тоже стоит немного измениться?» «Эхихихи, так как Нейтян разыграл меня, это также будет моей местью ему. Скажи, Ней, то есть, Аниуэ, ты сделал все это для меня?» Выражение удивления на лице Нейтяна того стоило. «Ты только что, я подумала, что должна быть больше похожа на приличную леди, так как Аниуэ тоже является утонченным членом общества, верно?» «Ней, я имею в виду, ты же все-таки назвал меня принцессой, так что с этого момента мне следует вести себя более воспитанно. Ты так не думаешь, Аниуэ?» Он отвернулся от меня. «Хах, так значит, я непреднамеренно вызвал это тоже». Я не совсем поняла, что он имел в виду, но прежде чем я успела спросить об этом, он повернулся и погладил меня по голове. «Если это то, чего ты хочешь, я не буду тебя останавливать. Но ты все равно останешься моей милой младшей сестренкой, несмотря ни на что. Это нечестно. Почему ты такой крутой, Нейтян. Также, отвечая на твой вопрос, сделал ли я это для тебя, добавил Нейтян. Я знал, что эти девочки издеваются над тобой в школе, так что, конечно, я бы положил этому конец. В конце концов, только я могу запугивать тебя. Му-у-у-у. Нейтян. Запротестовала я, снова ударив его. Ахахаха, что случилось с тем, чтобы называть меня Аниуи и вести себя как воспитанная леди? Уже сдаешься, Гэрэрэр? Похоже, Нейтян не верит, что я смогу это сделать. Я обязательно сделаю это и покажу ему. Гну-ну-ну-ну. Просто смотри, Аниуи. Я превращусь в идеальную, хорошо воспитанную леди. И когда я это сделаю, ты так влюбишься в меня, что тебе не будет интересна ни одна другая девушка. А? Почему? Почему я хочу, чтобы Нейтян так на меня смотрел? Он мой Нейтян. Я действительно хочу, чтобы Нейтян так на меня смотрел, я имею в виду. Я определенно люблю Нейтяна как своего брата, но, было ли в моих чувствах что-то еще, я определенно не могу представить себе жизнь без Нейтяна, и если возможно, я бы хотела остаться рядом с ним навсегда. Нейтян так много сделал для меня, и я чувствую себя такой счастливой, когда я с Нейтяном, что я не хочу, чтобы это чувство прекращалось. Неужели я влюбилась в Аники? Мы на месте. Может, нам тоже пойти с вами? Внезапно позвал старший брат Хирота, вырывая меня из моих мыслей. Не нужно пугать других посетителей, просто подождите нас снаружи. Выходим, суки. Да, не, я имею в виду, да, Аниуи. Тьфу. Однако, чтобы привыкнуть к этому, потребуется некоторое время. Но видеть, как Аниуи вот так улыбается, когда я обращаюсь к ему, это того стоит. Глава 623. Переведенный ученик. Глава 623. Переведенный ученик. От лица главного героя. Я уже провел несколько месяцев в этом мире и в значительной степени привык к здешней жизни. Я рассказал Цуки о бизнесе якудзы, которым я занимался, и она просто приняла это, не моргнув глазом, как будто не было ничего плохого в том, что ее брат был вовлечен в преступный мир. Другой я, возможно, намеревался сохранить ее в чистоте, поэтому он воздержался от того, чтобы рассказать ей в другой жизни, но мы уже знаем, чем это обернулось, так что нет необходимости держать все это в секрете от нее. Семья Касима, которую мы подчинили, довольно плавно приспособилась к своей новой роли. Так плавно, что нельзя не относиться к ним с подозрением. Конечно, я уже знал, что они планируют сделать, так что мне ни о чем сильно беспокоиться. Я уже дал Хирота инструкции о том, как с ними обращаться, чтобы они были эффективно стерилизованы и даже не представляли угрозы, несмотря на то, что их патриарх думал иначе. На вершине Альянса Рю все еще оставались старики, которые могут обидеться на мое присутствие только потому, что я был молод. Но, будучи консервативными и жадными ублюдками, коими они являются, простого денежного подарка им будет достаточно, чтобы заставить их замолчать. Для более беспокойных и самонадеянных мне просто нужно было подойти к ним и сказать несколько поверхностных слов уважения и заверить их в моих намерениях помочь процветанию Альянса. Все, чего они действительно хотят, это увидеть, как я преклоняю перед ними колени, чтобы они думали, что они выше меня. Кстати, мне не нужно было делать это самому, так как я мог просто создать клона или даже иллюзию того, что я это делаю, так что на самом деле ничего особенного. Я также нашел время, чтобы научить Юми международной логистике, и попросил ее возглавить торговую компанию, которая должна была быть нашим прикрытием. С моей помощью ей удалось расширить ее даже быстрее, чем мне это удалось в моей другой жизни. Мы быстро стали незаменимыми для Альянса Рю благодаря нашей логистике, и мы также демонстрировали рост, чтобы стать одним из гигантов торговли. Дошло до того, что теперь у нас даже был целый парк грузовых автомобилей, грузовиков и даже несколько самолетов. У девушки хорошая голова на плечах, так что я очень рад, что на этот раз она точно не уйдет. Из своих воспоминаний я узнал, что причина, по которой она оставила нас в другой жизни, заключалась в том, что Касима пытался использовать ее против нас. Он послал кого-то похитить ее и сломать, но она покончила с собой прежде, чем они смогли что-нибудь из нее вытянуть. Именно поэтому у меня было кое-что особенное для этой семьи. Я знаю, что этот мир – всего лишь альтернативный мир, а не реальный, но именно потому, что это альтернативный мир, я не собираюсь сдерживаться. Ну, не до такой степени, чтобы просто уничтожить их метеоритом, так как я не хочу чрезмерно использовать свои силы. Нет, не потому, что я пытаюсь сохранить равновесие в мире или по какой-то другой подобной дурацкой причине. Я здесь просто, чтобы хорошо провести время, и все становится довольно скучно, когда вам все время приходится полагаться на читы. Когда ты знаешь, что все будет по-твоему, что бы ни произошло, жизнь начнет казаться бессмысленной, понимаете? Если бы каждое нажатие на гачу давало вам одни и те же результаты, она полностью утратила бы свои острые ощущения. До сих пор только Цуки знала о моих способностях, так как я не видел причин рассказывать об этом кому-либо еще. Я спросил Цуки, не хочет ли она переехать в дом побольше, так как сейчас мы практически катались в тесте, но ее вполне устраивало то, что у нас есть, как я и ожидал. Правда, она спросила у меня, возможно ли ей тоже обрести некоторые способности, поэтому я попытался научить ее самосовершенствованию. К сожалению, у Цуки этого мира не было точки культивирования, поэтому для нее было невозможно развивать какие-либо способности. Теоретически я мог использовать происхождение для создания точки культивирования, но я бы предпочел не рисковать, так как я все еще не совсем уверен в том, как оно работает даже сейчас. В конце концов, я только начал вспоминать свое детство с Эларией. Я, вероятно, еще немного поэкспериментирую, прежде чем решиться на это. А пока я мог бы использовать надписи или, возможно, создать некоторые предметы, которые могут наделять способностями. К настоящему времени я в значительной степени готов ко всему, что может преподнести мне будущее. Поскольку не так уж много требовало моего личного внимания, я обнаружил, что у меня много свободного времени, что привело меня к тому, где я нахожусь сегодня. Есть кое-кто, кого я хотела бы представить всем вам сегодня. Пожалуйста, поприветствуйте своего нового одноклассника, учительница указала на меня. Я слегка склонил голову перед классом, слегка ухмыляясь, когда заметил, что Цуки закатывает глаза, глядя на меня с передней части класса. Добрый день, я полагаю, что большинство из вас уже знают, кто я такой, поэтому я не отниму у вас слишком много времени. Я старший брат Цуки, и в силу некоторых обстоятельств я так и не закончил свое образование, но теперь я решил вернуться и закончить его, так что, несмотря на то, что я, возможно, старше, я надеюсь, что вы сможете относиться ко мне так же, как к любому другому своему однокласснику. Я с нетерпением жду возможности учиться вместе со всеми вами. Ученики сразу же начали перешептываться между собой, и некоторые из них направили свои взгляды на Цуки, которая сидела в передней части класса. Учительница кивнула в ответ на мое представление, прежде чем указать на заднюю часть класса. Ты можешь сесть рядом с Аки-сан сзади. Если у тебя возникнут какие-либо вопросы, она может помочь тебе. Разумеется, мне досталось место главного героя в конце класса, прямо у окна. Я поблагодарил ее и направился к месту рядом с бывшей задирщицей Цуки. Бедная девочка становилась все более и более встревоженной по мере того, как я приближался к ней. «Доброе утро», — поприветствовал я ее. «Да, доброе утро». Она поздоровалась в ответ, на грани истерики. «Расслабься, я знаю, что ты сдержала свое слово. Хотя я определенно не одобряю то, что ты издевалась над моей младшей сестрой, это помогло ей вырасти как личности. Однако я не буду благодарить тебя за это». Это тоже не было пустыми словами. Мои воспоминания о будущем показали, что из-за издевательств Аки-сан Цуки стала более стойкой как личность, и она также была одной из причин, по которой она баллотировалась на пост президента студенческого совета. Так что в каком-то смысле она действительно немного помогла Цуки. Конечно, я был готов простить эту девушку, так как ее издевательства ограничивались лишь словесными оскорблениями, направленными больше в мой адрес. Если бы она попыталась навредить Цуки каким-либо другим способом, она бы перестала существовать. Спасибо. Немного жалобно пробормотала она. Урок скоро закончился, и меня быстро окружили мои одноклассники, пытавшиеся со мной познакомиться. Но прежде чем хотя бы один из них смог меня о чем-то спросить, Цуки прорвалась сквозь них и схватила меня за руку, вытаскивая из класса на рекордной скорости к крыше. Я позволил потащить себя за собой и улыбнулся ей, когда мы добрались до места назначения. «Аниуэ, что ты здесь делаешь?» – спросила она. Я притворился смущенным ее вопросом. «Хэймэм, разве я уже не объяснил все в классе? Я так и не закончил свое образование, поэтому я здесь, чтобы закончить его. Она начала колотить меня в грудь. Я не о том. Совершенно странно, что тебе удалось так легко поступить в мою школу на мою параллель, и даже в мой класс. Не говоря уже о том факте, что у Аниуи на самом деле не было никакого образования до этого, так что ты никак не мог. Ах, я усмехнулся. Ты наконец поняла. Да, да, возможно, я сделал некоторые особые вещи, чтобы это произошло. Она надулась на меня. Мау, была ли какая-то причина, по которой ты должен был стать моим одноклассником? Не лучше ли было бы, если бы Аниуи вместо этого стал моим старшим? Ну, сейчас уже середина года, так что если бы я это сделал, то смог бы провести с тобой в одной школе максимум еще полгода. Кроме того, будучи в том же классе, что и ты, мы могли бы проводить больше времени вместе. Она отвела взгляд. Ну-ну-ну, нечестно, что Аниуи говорит такие классные вещи. Я даже не могу больше злиться на тебя. Я наклонил голову. Хаэм, неужели Цуки не хочет, чтобы я был здесь? Нет, нет, я очень-очень счастлива. Это просто, Мау, ты знаешь почему? Аниуи издевается надо мной. Хаэм, на самом деле я не знаю почему. Не хочешь объяснить? Грррр, Аниуи, такой хулиган. Если Аниуи будет здесь, у меня все время будет кружиться голова от счастья, и я буду выставлять себя дурочкой. Я протянул руку и погладил ее по голове. Все в порядке. Я буду рядом, чтобы поддерживать тебя все время. МНН, Аниуи, несправедливо. Запротестовала она, хотя на ее лице было написано счастье от того, что ее гладили. Что ж, я думаю, это означает, что это начало моей школьной жизни с Цуки. Глава 624. Репутация, о которой я не просил. Глава 624. Репутация, о которой я не просил. От лица главного героя. После вспышки Цуки следующие несколько уроков все шло своим чередом, пока не пришло время обеда. «Привет, Аниисан». Я повернулся в сторону явно не Цуки, и даже мужского голоса, чтобы понять, что это был один из друзей Цуки, ухмыляющийся мне. «Ты Анисимура, а с школьной бейсбольной команды». Его родители владеют сетью цветочных магазинов, которая довольно известна в этом районе, и в первый год его дразнили за это другие мальчики. Так было до тех пор, пока в том году не наступил день Святого Валентина, и хулиганы не узнали, что нигде не могут купить цветы для своих подружек, потому что его родители внесли их в черный список своих магазинов. Цуки особенно подробно описала сцену, в которой несколько мальчиков исполняют дагизу перед Нисимурой-саном, просто чтобы заставить его снять с них запрет. Он также сильно влюблен в Цуки, но знает, что она не испытывает к нему тех же чувств. Обычно можно было бы ожидать, что он обидится на меня, поскольку очевидно, что я был объектом привязанности Цуки, но, похоже, вместо этого он искренне уважает меня как ее брата. Другой я так и не узнал почему, но небольшое исследование показало, что Хирото помог его родителям разобраться с местной якудзе и взял их под нашу защиту. Так что он был одним из немногих, кто знал о моей связи с преступным миром без того, чтобы я им об этом рассказал. И прежде чем вы спросите, да, я проверил биографию всех из окружения Цуки, как и положено хорошему брату. Возможно, я даже знаю о них больше, чем они сами. Я приподнял бровь, глядя на него. Почему Аниисан? Он почесал щеку. Даже несмотря на то, что ты теперь наш одноклассник, мне все еще кажется странным называть тебя как-то иначе. Если ты, конечно, не возражаешь, я покачал головой. Конечно, нет, просто называй меня так, как тебе удобно. Так в чем дело, Нисимура-кун? Мне было интересно, нормально ли Аниисану находиться здесь? Я имею в виду, у тебя есть свой бизнес, которым нужно управлять. О, не беспокойся об этом. У меня под началом есть способные люди, которые обо всем позаботятся. Настолько способные, что мне фактически нечем заняться. Но это вовсе не значит, что я ленивый. Дошло до того, что Хирото и Юми так гордятся своей работой, что, если бы я вмешался, они восприняли бы это как признак того, что они выполняют свою работу неадекватно, раз вынудили меня вмешаться. Эти двое могут быть совершенно безутешны в такие моменты, поэтому я решил просто отступить. Мне бы не хотелось этого признавать, но многие из моих людей начали видеть во мне некое богоподобное существо после порабощения семьи Касима. Кажется, это уже становится закономерностью. Он усмехнулся. Ахахаха. Понятно, понятно. Однако я должен предупредить Аниисана, ты довольно знаменит в нашей школе, так что будь готов. А, «Что ты имеешь в виду?» – удивленно пробормотал я. «В конце концов, я никогда не утруждал себя проверкой собственной репутации, так что, конечно, я был удивлен этой новостью. Хотя я могу просто проверить это сейчас, я могу просто спросить его об этом, раз уж он поднял эту тему. А, разве они и Сан не знают? О, не знаю, должен ли я говорить тебе?» – пробормотал он, взглянув в сторону Цуки. «Почему? Какое это имеет отношение к Цуки?» «Ребята», — за моей спиной раздался оживленный женский голос. «Фудзивара-кун», — поприветствовал я жизнерадостную девушку, еще одного близкого друга Цуки, Митика Фудзивара. Для других она энергичная и модная девушка-геру, которая всегда была оптимистична и никогда по-настоящему не воспринимала вещи всерьез. Для меня я знаю, что она жертва физического насилия, когда ее отец иногда избивает ее, когда пьян. Модная одежда с длинными рукавами, которую она носит, предназначена только для того, чтобы скрыть свои синяки, а улыбка скрывает боль в ее глазах. Почему я не хочу ей помочь? Я не вижу в этом никакой пользы, вот почему. Более того, все это в любом случае просто альтернативный мир, настоящая Фудзивара находится вне этого мира и уже покинула его. Однако, если Цуки попросит меня помочь ей, я сделаю это в мгновение ока. Она улыбнулась мне. В конце концов, большинство слухов, окружающих Анисана, исходит от Цуки-тян. Ты уверен, что хочешь об этом услышать? Я пожал плечами. Я предпочитаю знать все, так что просто поведай мне. Она хихикнула. Что ж, давай начнем с самого известного. Большинство людей вокруг знают Анисана как дьявольски очаровательного молодого человека, который каждый день ждет у школьных ворот. А затем появилась действительно заботливый старший брат с комплексом младшей сестры, что впоследствии стало действительно богатым и красивым старшим братом с комплексом младшей сестры после твоего представления перед Аки-сан. Подождите, были и другие, кто был свидетелем этого. Должно быть, они находились внутри школьного здания и наблюдали оттуда. Есть несколько второстепенных, таких как этот отвратительный парень у ворот, это проклятая принцесса, крадущая дракона, старший брат, которого бы мне хотелось, старший брат, которого я хочу погладить по голове, старший брат, на котором я хочу жениться и другие менее важные. Они звучат так же грандиозно, как и предыдущие. Раньше я приходил сюда только для того, чтобы забрать и проводить Цуки, понимаете? Я никогда ни с кем не общался больше минуты, если не считать того, что махал людям, которые машут мне, когда видит меня, как, черт возьми, я создал себе такую репутацию. Я обвиняюще посмотрел на девушку. Не говори мне. Фудзивара подняла руки, защищаясь. Эй, я не имею никакого отношения к этим слухам, Анисан. Цуки-тян известна в нашей школе как прекрасная ледяная принцесса. Ты не знал, у нее даже есть свой собственный фан-клуб. Поэтому, когда ты впервые появился, все парни очень, очень завидовали и сделали все возможное, чтобы узнать, кто ты такой. Они думали, что ты ее парень из другой школы. Нисимура кивнул головой. Они практически были готовы подождать у ворот, чтобы допросить тебя, но Цуки-сан прознала об этом и... Что ж, она была недовольна. Что она сделала? Фудзивара махнула рукой. О, на самом деле ничего серьезного. Она просто одарила их своим фирменным смертельным взглядом, и они все разбежались, как крысы, которыми они и являются, ахахаха. Фирменный смертельный взгляд, у моей Цуки есть такая штука, единственное, что я могу себе представить, исходящее от нее, это мило надутые губы с надутыми щечками, которая возмущенно кричала бы на меня, чтобы я ее ущипнул. Я повернулся, чтобы посмотреть на Цуки, но она была занята тем, что прятала лицо за учебниками. Я все еще могу видеть твои красные уши, понимаешь? Ну ладно, если что-то окажется неприятным, я могу просто заставить некоторых людей исчезнуть, так что беспокоиться ни о чем. Интересно, как уже обстоят дела в этом мире. Сейчас я абсолютно не жалею о том, что поступил в старшую школу. Это отчасти напоминает мне о моем времени в моем родном мире, где я изучал самосовершенствование. Раз уж пришло время обеда, может, пойдем поедим вместе, предложил я. Цуки мгновенно оказалась рядом со мной и схватила меня за руку. «Пойдем, Аниуэ, пойдем. По крайней мере, у нее определенно есть четкие приоритеты». Глава 625. Крыши – лучшее место для обеда. Глава 625. Крыши – лучшее место для обеда. От лица главного героя. Как будто кто-то ожидал чего-то иного, Наша группа решила пообедать на крыше школы, потому что, ну разве это не очевидно? Я имею в виду, куда еще кучка старшеклассников могла пойти пообедать, верно? У нас на полу был расстелен коврик для пикника, и по той или иной причине сегодня не дул ветер, который мог бы все испортить. Конечно, будь иначе, не было ничего такого, что я не мог бы исправить. Как обычно, Бентони и Сана выглядят великолепно. Гухихихи, это приготовлено вручную Аниуэ, так что, конечно, это будет великолепно. Хи-и-и-ех, могу я поменяться твоим омлетом на мои сосиски? Вряд ли это честная сделка, понимаешь, Тамака-тян, гхкк. Но у меня нет ничего такого же ценного, как еда Аниисана. Хе-хе, вся еда Аниуи принадлежит мне. Я прочистил горло и подтолкнул к ней свою собственную коробку с бента. Можешь взять немного моего, Маэда-кун. Девушка, которая пыталась заставить Цуки поделиться с ней едой, ахнула. Не шутишь, я ведь правда приму их, понимаешь, ты действительно не против, Аниисан. Тамака Маэда, последняя из близкого круга друзей Цуки, начинающая художница, которая любит рисовать и читать мангу, хотя ее рисунки, честно говоря, были довольно посредственными. Я точно знаю, что ее мечта так и не осуществилась из-за отсутствия у нее таланта, поэтому в будущем она стала обычным офисным работником. Она также является одной из причин, по которой Цуки так сильно любит аниме. Я кивнул, и она сразу же потянулась, чтобы взять немного без оговорок. По какой-то причине Цуки, Фудзивара и Нисимура тоже потянулись, чтобы взять немного моей еды. Черт возьми, они разобрали всю мою жареную курицу. Мне ее так хотелось. Скажите, разве выборы президента студенческого совета не начинаются скоро? Прокомментировала Маэда, насладившись большим куском моей жареной курицы. Нисимура бросил в рот кусок колбасы, который ему удалось стащить из моей коробки. Разве мы все не знаем, кто в итоге победит? Другой кандидат, это в значительной степени просто для виду. Фудзивара закатила глаза. Этот самодовольный идиот Такеда, да, я никак не могу понять, что такого особенного в этом парне. Просто из-за того, что у его семьи есть немного денег. Вы должны признать, что он немного похож на Икимина, хотя и не гомик, быстро добавил Нисимура. Глаза Цуки заблестели. Ауидов нуфафать. Я шлепнул ее по голове, что я говорил о разговоре с набитым ртом. Ей потребовалась секунда, чтобы проглотить еду во рту, прежде чем снова повернуться ко мне. Аниуи должен участвовать в выборах. Аниуи станет лучшим президентом студенческого совета в истории президентов студенческих советов. Я покачал головой. Нет, этого не произойдет. У меня уже есть два предприятия, о которых нужно позаботиться, поэтому я не хочу добавлять что-то еще в свой список. Нисимура поднял бровь, глядя на меня. Разве Аниисан не говорил, что у тебя есть способные люди, занимающиеся всем до такой степени, что тебе больше нечем заняться? Гррр, ты что, не можешь понять намека, бейсбольный наркоман? Даже в этом случае, все еще есть вещи, с которыми могу разобраться только я, так что я не могу свалить на себя еще одну ответственность, солгал я. Жаль, однако, задумчиво пробормотала Маэда. Он сказал, что как только станет президентом студенческого совета, он собирается ввести запрет на то, чтобы люди ждали учеников за пределами школы ради нашей безопасности. Не то чтобы это имело какое-то значение, но... Что? Закричала Цуки, напугав всех нас. Что случилось, Цуки? Спросил я. Это неприемлемо. Как он может так поступить? А что насчет Аниуи? Неужели он собирается помешать Аниуи ждать меня у школьных ворот? Я недоверчиво посмотрел на свою младшую сестру. Цуки, ты забыла, что я теперь твой одноклассник. Мне больше не нужно ждать тебя у школьных ворот, чтобы забрать. Дело не в этом, Аниуи. Он порочит одну из наших священных традиций. Священная традиция ждать тебя у школьных ворот? Что за бред? Она серь. О, она определенно серьезно относится к этому.